Суббота. Расскажу все по порядку. Когда вчера я поднималась по ступенькам лестницы его дома, у меня подгибались коленки. На дверях не было никакой таблички. Перекрестившись, нажала на кнопку звонка и даже испугалась, потому что дверь открылась тотчас же. Передо мной стоял высокий, широкоплечий брюнет с серыми глазами и проницательным взглядом. Он был в синем костюме с черным галстуком. Неужели в трауре? Выглядел весьма прилично, я бы даже сказала, привлекательно. Измерил меня внимательным взглядом и пригласил. — Прошу, я ждал вас. Голос у него был низкий, пожалуй, приятный. Подумать только. Такого человека можно встретить на улице или в кафе, совершенно не подозревая, что перед тобой опасный шантажист. — Я не отниму у вас более 5 минут, — сказала я, собираясь сразу пройти. Мне не хотелось снимать шубу. Однако он с беспардонной настойчивостью просто взял меня за воротник. Будьте любезны, все-таки снимите шубу, потому что у меня очень жарко, а вы потом можете простудиться. Могла ли я сопротивляться? Страшный человек. Квартирка была небольшая, но вполне прилично обставлена. Он указал мне на кресло и, расположившись напротив, спросил, чем могу служить? — Я подруга Гальшки Корниловской. Начала я не очень уверенно, он слегка поднял брови. — Очень приятно. Мне бы хотелось, чтобы вы правильно меня поняли. Я пришла, чтобы выяснить с вами некоторые вопросы. — Выяснить? Какие вопросы? Это очень личные вопросы, но вы можете не сомневаться, что я умею хранить тайны. Так вот, хотя вам кажется, что Гальшка сторонится вас, хочу вас уверить, что все совсем наоборот. Она по-прежнему вас любит. Я постаралась в эти слова вложить как можно больше убежденности. Он, однако, сделал какую-то странную гримасу и сказал: — Возможно, но это для меня не столь большое открытие. — Да, самонадеянности, даже наглости ему не занимать. Красота и холодный взгляд позволяют ему думать, что все женщины должны любить его. Он считает это само собой разумеющимся. Я с удовольствием бросила бы ему в лицо, что Гальшка его ненавидит, однако следовало быть дипломатичный. «Тем лучше, что вы об этом знаете», — заметила я. «На этот счет у меня нет никаких сомнений, потому что я ее близкая подруга. Но, видите ли, есть некоторые мелочи, которые отравляют вашу любовь. Вы согласны, что угроза постоянной опасности, по крайней мере, не способствует счастью?» «О какой опасности вы говорите?» — спросил он почти насмешливо. — Я не отношу себя к числу робких людей. — Ах, вовсе не о вас идет речь, а о Гальшке. Вы... у вас остались ее письма. Я знаю, что они представляют для вас ценность, память о тех временах, когда родилось ваше чувство. Кто же этого не понимает? Я бы сама... неохотно отдала такие письма, не пожелала бы отказаться от них даже тогда, когда само чувство уже угасло. Ведь это так приятно — иметь изложенное на бумаге доказательство чьей-то преданности, чьи-то нежные признания в любви. Но, как вам известно, Гальшка замужем. Сознание того, что эти письма каким-нибудь образом могут попасть в руки мужа, угнетает ее. Пожалуйста, не прерывайте меня. Я, разумеется, знаю, что вы бы этого никогда не сделали, но ведь кто-нибудь, не дай бог, может украсть их у вас. Вы можете потерять их. Вдруг с вами произойдет несчастный случай. Это надо учитывать. Тогда письма попадут в чужие руки, и жизнь женщины, которая любит вас, будет разрушена. Он улыбнулся и, закурив сигару, удобнее расположился в кресле. Я видела, что все мои доказательства не произвели на него ни малейшего впечатления. Неужели у него такое каменное сердце? Совершенно спокойно и уверенно он спросил. «Если я хорошо вас понял, речь идет о том, чтобы я вернул Гальшке ее письма». «Да, умоляю вас не отказывать мне. Понимаю, что не обладаю никакими правами, чтобы взывать к особой любезности с вашей стороны. Здесь я так нежно посмотрела на него, только дерево не почувствовало бы. Но вы все-таки выполните мою просьбу». Он посмотрел на меня, прищурившись, и усмехнулся. «Скорее наоборот. Я считаю, что у вас слишком много особых прав. Не понимаю только, почему Гальшка обратилась к вам. Но, по крайней мере, по этому поводу у меня нет к ней претензий. Рад, что довелось с вами познакомиться. Но почему она не обратилась непосредственно ко мне?» «Ах, разве вы не знаете, как она впечатлительна? Возможно, даже несколько истерично?» — добавила я, подумав. «О, несколько? Ну да, но вы должны понять, что в таких условиях трудно оставаться спокойной». «Ради бога! В каких условиях?» Он нетерпеливо нахмурил брови. «Ну, когда каждую минуту угрожает несчастье...» «А это уже совсем забавно», — сказал он. «Вы можете передать своей подруге, что я верну ее письма». Я не верила собственным ушам, но уже в следующую минуту поняла, что это хитрость. Мне обещает отдать, а как только Гальшка обратится к нему, наверняка посмеется над ним. «Нет», — ответила я настойчиво и решительно. «Моя подруга просила, чтобы я забрала эти письма». Он ничего не ответил. Подойдя к столу, порылся в ворохе бумаг, а когда повернулся, в руках у него была толстая связка писем. «Прошу вас», — сказал он. Я была ошеломлена. Кроме того, не могла понять, почему этих писем так много. Пан Тоннор с язвительной улыбкой добавил: «А еще я хотел бы вас попросить, чтобы вы убедили свою подругу прекратить писать мне. У меня очень много работы, и на литературу такого рода не хватает времени». «Как это?» «А вы познакомьтесь с этим. Там есть все, включая описание природы. Пани Гальшка напрасно беспокоила вас. Только вот зачем она это делала, совершенно не могу понять». Я развернула лист. Вне всякого сомнения, это был почерк Гальшки. Почувствовала себя полной идиоткой, просто не могла найти слов. Пока стояла в замешательстве, совершенно сконфуженная, он неожиданно так, чтобы я не смогла сбежать, взял в ладони мою голову и поцеловал прямо в губы. «Как вы посмели!» — воскликнула я и грозно посмотрела на него. Но этот бессовестный тип не только не смутился, но даже с улыбкой ответил: «Прошу меня великодушно извинить. Это с моей стороны явное злоупотребление, но, должен признаться, у меня не возникает по этому поводу ни малейшего раскаяния. Собственно, в этом ваша вина. Я была искренне возмущена. Вы просто... Это неслыханно! Моя вина! Да?» Продолжал он самым спокойным тоном. «Не только вина, но и провокация. Вот посудите сами. Под каким-то ничтожным предлогом вы одна приходите к молодому мужчине. К тому же вы еще и прекрасны. Такое безнаказанно не проходит. Я онемела», — а он продолжал, «было бы просто невежливо с моей стороны делать вид, что не понял ваших намерений. Если я за что-то и благодарен Гальшке, так это за то, что именно вас она отправила ко мне».